Глава 7. Король Оривьена. Вырвавшись на волю, Итан понял одну важную вещь. Даже воздух был вкусным. И на самом деле не нужны драконьи крылья, чтоб летать. Можно идти по земле, но при этом чувствовать себя птицей. Он оставил Вильмину в номере, оказавшись в коридоре, подумал, не запереть ли, но решил, что незачем. Гостиница выглядела вполне безобидно, и он поспешил в обеденный зал, чтобы заказать еды. Позволил себе немного помечтать, как они с Вильминой будут обедать, перекидываясь шутками. В этом было что-то необычное. Лисия не считала нужным что-либо обсуждать со своим карманным королем, и поэтому все, что происходило и в доме Вильмины, и между ним и Вильминой, все казалось Итану новым, очень хрупким, но при этом крайне важным. Мысль, внезапно посетившая его, заставила остановиться посреди лестницы. А что, если он влюбился? Что, если то странное светлое чувство, которое не покидает его в обществе маленькой птички, есть то самое, о котором столько говорено и написано? Итан усмехнулся и заставил себя продолжить путь. Даже если все это так, то ничего нет в этом плохого. Неожиданно и странно, конечно, вообще в его ситуации с интересом смотреть на женщину после тех представлений, что приходилось устраивать для королевы. Но, с другой стороны, он вполне здоровый и даже сохранивший душевное здоровье мужчина, отчего бы и нет. Он поймал себя на том, что улыбается. Не далее, чем утром, вдохновенно пообещал Вильмине, что не прикоснется. А сейчас мысли плывут совсем в ином направлении. Почему-то вспоминается, как держал ее за руку. И это ощущение тонких нежных пальчиков в собственных, и сердце срывается в бег. Впрочем, он сдержит обещание. Выбор у птички будет. Обязательно. В обеденном зале было тихо и пусто. Завтрак давно закончился, до обеда еще оставалось время. Столы, большие, из потемневшего от времени дуба, пустовали. На одном из них белела стопка чистых скатертей. Итан заглянул на кухню, застал там повара, который подремывал в кресле, держа на коленях откормленного полосатого кота. Парнишка лет 12 уныло возился в тазу с мыльной водой, выуживая оттуда чистые тарелки. Он сидел на корточках спиной к Итану, потому не заметил. Итан не удержался, шагнул вперед и погладил кота. Тот грозно мявкнул и соскочил на пол. Повар проснулся. Через полчаса Итан вернулся в номер, неся перед собой тяжело нагруженный поднос. Он и сам не знал, откуда это желание отнести обед собственноручно. Живо представил себе, как загорятся радостью карие глаза Вильмины, как она будет поднимать керамические крышки, чтобы заглянуть в пышущие жаром горшочки, и как будет улыбаться. У нее ведь очень красивая улыбка. Жаль только, что редко появляется. А если и появится, то блеснет, словно солнечный луч сквозь облака, и снова исчезнет. И снова это смущенное и даже пугливое выражение на смуглом лице. Итан ногой толкнул дверь, шагнул через порог и замер. Потому что Вильмина тихо посапывала на кровати, свернувшись клубочком и прижимая к груди сумку с золотом дотриолей. Итан, крадучись, дошел до бюро, поставил поднос, а сам вернулся, тихо прикрыл двери и задвинул щеколду. Снова посмотрел на спящую Вильмину. Локоны рассыпались по подушке, обрамляя нежное лицо подобием темной короны. Вильмина спала на боку, и на фоне темно-каштановых волос ее профиль казался словно изваянным из песчаника. Строгий, аристократичный профиль. И невероятный, будоражащий воображение изгиб полных губ. Стараясь, чтобы кровать не скрипнула, Итан лег на свободное место, тоже на бок, и долго рассматривал спящую Вильмину. Потом не удержался, протянул руку и легонько погладил ее по скуле. Вильмина казалась ему чистой и светлой, а сам он чувствовал себя невероятно грязным чудовищем. Впрочем, он и был чудовищем, у которого руки по локоть в крови, и с этим ничего не поделаешь. У тебя будет выбор, которого не оставили мне», — подумал Итан. Затем поднялся и, усилием воли разогнав все эти бесполезные мысли, принялся за еду. Горшочки с жарким успели слегка остыть, но так было даже лучше. Он грел ладони о круглые глиняные бока, наслаждался вкусом мяса, которое таяло во рту, и думал о том, что никогда не ел ничего вкуснее. Покончив с блюдом, Итан плеснул в высокий стакан соломенно-желтого вина, откинулся на спинку стула и задумался о делах насущных. Ему ведь предстояло очень много дел в Ларгасе. Во-первых, им с Вельминой было жизненно необходимо разжиться документами по образцу тех, что имелись у оревьенцев. Во-вторых, можно оставаться в гостинице, но можно и снять скромную квартиру, исключительно, чтобы не быть мишенью для любопытных глаз хозяина гостиницы и тех, кто на него работал. И, наконец, в-третьих, нужно, не привлекая к своей особе излишнего внимания, всё-таки разузнать, что за мальчика похитили боги ведают сколько лет назад. В том, что тот дворец принадлежал королю Оревьена, Итан не был уверен. Его воспоминания казались слишком размытыми. Более того, уж он-то точно знал, что в детстве всё кажется намного лучше, чем есть на самом деле. Его могли украсть из любого богатого дома, коих в Ларгасе, внутри золотого пояса, предостаточно. А печать под кожей? Что ж, возможно, высокородным подданным Оревьена их ставят в младенчестве. Он покосился на спящую Вельмину. Она выглядела такой соблазнительно хорошенькой, что Итан был готов по рукам себе надавать, прежде чем сгробастать её в охапку и куда-нибудь утащить. Превращение в дракона не проходит бесследно. Сущность жадного до сокровищ зверя оседает пылью в душе. И, верно, отсюда это желание утащить, украсть то, что нравится. «Ты будешь вести себя душкой», — напомнил себе Итан. «И помни о том, что хотел оставить ей выбор». Ругнувшись про себя, он вышел из комнаты, всё-таки запер Вельмину снаружи и пошёл прочь из гостиницы. Дела сами себя не сделают, уж в этом он был уверен. Столица Оревьена, Ларгас, была заложена ещё в те времена, когда не существовало ни самоходных повозок, ни развитой алхимии, ни каллиграфии. Магия принадлежала хмурым шептунам, которые использовали слово, мысль и жест, чтобы обрести власть над скрытыми потоками силы. И, как и полагается городу весьма старому, брал он начало на холме, от древнего замка Лар-Гоос, что в переводе с наречия первых племён значило «спящий змей». Дальше, начиная практически от стен замка, вниз по склонам холма сползали каменные дома, разделённые узкими улочками. Дома были крыты серебристо-серой черепицей, а потому издалека это было похоже на то, как в горах тает снег, и белая целина оказывается разбита сотнями журчащих ручьёв. У подножия холма расположилась главная рыночная площадь города, по периметру украшенная 7 статуями королей Ларгаса. Самых первых, среди которых и основатель столицы, чьё имя не дошло до нынешних времён по очень простой причине. Оно скрывалось, потому что маг Шептун мог проклясть. И, начинаясь здесь же, от рыночной площади, охватывал город Золотой пояс. По приказу кого-то из королей, дома, построенные вокруг замкового холма, должны были иметь золочёные крыши. Понятное дело, что с годами золото сняли, но традиция есть традиция, и поверх деревянных балок легли блестящие латунные листы, покрытые специальным алхимическим раствором, чтоб не тускнели. Всё это Итан знал из книг. Но теперь, когда он медленно шагал в сторону рыночной площади, рукописные строки старых фолиантов казались душными и пресными. Город расстилался перед ним, живой, трепещущий, наполненный тысячами историй, как луг по весне наполняется тысячами пёстрых цветов. Итан с удовольствием рассматривал проносящиеся по улицам самоходные повозки. Деревянные ободья колёс весело тарахтели по булыжной мостовой. То тут, то там раздавались крики мальчишек, торгующих газетами. Итан остановился у одного из них, купил «Королевское слово» и «Высшее общество Ларгаса», Их он внимательно почитает в номере. Изредка тротуар, нагретый солнцем, накрывала тень от громадных дирижаблей, что зависли над замком. О том же, что Итан все ближе и ближе к рыночной площади, возвещали продавцы сдобы с переносными лотками и торговцы всякими мелочами — булавками, ленточками, дешевыми брошами, латунными цепочками, которые выглядят как золотые, пуговицами, нитками и всем-всем. Он остановил продавца, купил два пирожка с мясом и уже с пакетом из желтоватой хрустящей бумаги неторопливо побрел дальше. Дышалось легко. В самом деле, не нужны настоящие крылья, чтобы парить под облаками. Достаточно просто знать, что старая тварь, так любящая кровь и пытки, больше никогда не заглянет в спальню. На рыночной площади было шумно. Туда-сюда сновали рубщики мяса, кумушки с корзинами овощей и зелени, детвора. По краям площади яблоку было негде упасть. Там причудливо перемежались новенькие самоходные повозки, брички, запряженные лошадьми, и даже повозки, в которые были запряжены механические лошади. Итан, не веря собственным глазам, подошел ближе. И в самом деле механические. Искусно выполненные сочленения на ногах блестели маслом, а вот шеи и корпуса, по большей части, оказались склепанными из больших гнутых листов железа и блестели заклепками. Итан сделал мысленную заметку, что об этом надо будет обязательно рассказать Вельмине. Ей наверняка интересна алхимия неживого, если уж она с таким рвением и упорством экспериментировала с трансмутацией в живых организмах. Итан побродил еще немного, любуясь на людской муравейник. Это было ново и приятно глазу. Гораздо приятнее, чем балы во дворце, когда все двигаются, словно механические куклы. Итан даже понимал причину, отчего все было, как в заводном кукольном домике. Все настолько тряслись перед Люсией, что боялись лишний раз дохнуть. Здесь же, на рынке, все живое. Он постоял с краю, откусывая горячий еще пирожок, осматривая механических лошадок и витрины ближайших лавок, потом увидел то, ради чего, собственно, и отправился на прогулку. Над скромной лавкой красовалась аккуратная вывеска «Каллиграфия». Итан доел пирожки, бросил в мусорную урну пустой пакет и решительно направился туда. Каллиграфия всегда считалась самым слабым видом взаимодействия с энергетическими потоками. Наверное, от того, что для любого действия было необходимо начертать определенные символы в определенной последовательности, да еще и чернилами определенного состава. Слишком много возни с сомнительным результатом. Однако именно каллиграфы изготавливали бомбы, а также, что еще более важно, документы. По этой же причине не бывало бедствующих каллиграфов, а если и были, то только те, чьи родственники не смогли собрать сумму, необходимую для покупки королевского патента. Входя в лавку каллиграфа рядом с рынком, Итан был готов ко многому. Но яшмовая отделка пола и стен, золочёные или даже золотые карнизы, золотые накладки на дубовой мебели — заставили его еще раз подумать о том, что совершенно зря в магическом обществе свысока относятся к каллиграфам. За столом сидела девушка, златовласая и голубоглазая, и в придачу к этому еще и с весьма глубоким декольте, которое, предположительно, должно было радовать глаз посетителей. «Что желает господин?» — пропела она, а Итан почти ощутил на зубах хруст сахара. Он остановился перед столом, коротко поклонился. «Мы приезжие, и у нас возникла небольшая проблема с документами. Кажется, эту проблему могли бы решить здесь». Голубые кукольные глаза смотрели прямо, чуть наивно, но при этом совершенно невозможно было понять, что там на уме у этой девушки. «Какого рода проблема у вас возникла?» — поинтересовалась она. «Мне требуется заполнить формуляр, чтобы отнести его господину Клинне». «Помощница», — сообразил Итан. «Я и моя невеста бежали из Селистии», — сказал он флегматично. «По дороге нас ограбили. Теперь мы здесь и совершенно без документов. Мне кажется, господин Клине мог бы нам помочь решить эту незначительную проблему». «О!» — сказала девушка. «Подобные проблемы в Ларгасе решаются королевскими каллиграфами. «Сожалею, но ничем не могу...» «Не умаляйте собственные возможности». Итан быстро достал из кармана ассигнацию приятного сиреневого цвета, положил на стол. Девица вскинула бровь и вопросительно посмотрела на него. Итан поспешно достал еще одну ассигнацию. Затем обе сиреневые бумажки исчезли в одном из ящиков стола. «Подождите», — сказала помощница каллиграфа. «Я спрошу у господина Клинне, можно ли что-то с этим сделать?» Примерно через час Итан вышел из лавки каллиграфа с изрядно опустевшими карманами, но при этом унося с собой два заполненных бланка на имя Вильмины и Итана Арье. Все, что оставалось, вернуться в гостиницу и запечатлеть образы его и Вильмины на специально отведенном для этого прямоугольнике. Кстати, если личные документы в Селистии были похожи на пудреницы, то в Оривьере это была простая книжечка из плотной бумаги. «Ты меня запер!» — это было первое, что он услышал, вернувшись в номер, и не придумал ничего лучше, как поинтересоваться. «А ты хотела уйти?» Тонкий силуэт на фоне светлого прямоугольника окна. Распущенные по плечам влажные волосы вьются кольцами — значит, Вильмина принимала ванну. И, великий отец, на ней нет ничего, кроме длинного до пят стёганого халата. Тело отреагировало так быстро и резко, приятной тяжестью в паху, что Итан испугался того, что так стремительно тонет, буквально захлебывается в собственном чувстве, в таком нежданном, внезапном желании этой женщины. Стоя на пороге гостиничного номера, он вдруг представил себе, как подхватывает птичку на руки, бросает на кровать, а затем сдирает этот глупый халат, обнажая упругое тело. Перед глазами так и стояло это видение, как Вильмина с улыбкой, затуманенным взглядом, игриво раздвигает бедра. И это было настолько соблазнительно, что Итан поспешно отвернулся, бросил на стул газеты и добытые документы, а сам торопливо шагнул в ванную, чтобы не маячило перед глазами в таком-то виде. И не прикажешь ведь, чтоб закуталась по самый нос в покрывало. Ты обещал ей выбор, придурок. Он помыл руки, поплескал в лицо холодной воды и только потом, успокоившись, вышел. «Ты меня запер», — укоризненно повторила Вильмина. «Зачем?» «Чтобы никто не покушался на мое сокровище», — отозвался он. Очень хотелось, чтобы получилось что-то вроде шутки, но, похоже, Вильмина не поняла, и по ее красивому личику скользнула тень страха. «Ты хочешь держать меня при себе? Даже против моей воли?» «Как только все утрясется, ты вольна уйти». Получилось холодно и грубо. «Может быть, будет лучше, чтобы она ушла?» — мелькнула в голове. «Не сердись». Он поспешил исправиться. «Ты так сладко спала, и я подумал, что будет гораздо безопаснее, если я тебя здесь запру, чтобы никто не позарился на сумку. Да и вообще, посмотри лучше, что я принес». Итан разложил поверх кровати документы и газеты. Вильмина недоверчиво потянулась к книжечкам с золочёными виньетками по тонкому кожаному переплету, заглянула в обе и непонимающе уставилась на Итана. «Вильмина Арье? Итан Арье, ты нас записал как мужа с женой?» «Или как брата с сестрой, как тебе угодно». «Ну, хорошо». Вильмина мило покраснела, на виске пульсировала тонкая жилка, и эту жилку очень хотелось поцеловать, а потом спустить с точенных плеч дурацкий халат и посмотреть, какая у нее грудь. Итан видел, что не слишком большая и не слишком маленькая, хорошенькие налитые яблочки. И он заставил себя вспомнить Лисию, исключительно, чтоб малость остыть. «Ты не могла бы одеться?» — все же попросил он. Вильмина глянула настороженно из-под ресниц, затем послушно кивнула. «Да, прости, просто я искупалась и подумала, что можно сполоснуть сорочку, потому что мы шли по лесу, и вот...» «И теперь она сохнет», — уточнил Итан. Вильмина вздохнула. «Но если тебе неприятно, я ее надену. Высохнет на мне». Итан представил Вильмину в мокрой сорочке и про себя решил, что пусть лучше будет в этом стёганом халате. «Пусть сохнет», — — милостиво согласился он. «Но образы в документе все же лучше делать одетыми соответственно». Потом Вельмина взяла одну из принесенных газет, уселась на стул и принялась листать новенькие шелестящие страницы. Итан последовал ее примеру. В конце концов, он специально пришел в Ларгас для того, чтобы выяснить, откуда его украли. Не было при этом понятно, правда, что именно нужно искать в газетах, но в любом случае газета была хорошим источником сведений о жизни Оривьена. «Тут объявление о сдаче жилья», — тем временем сказала Вельмина. «И мы непременно ими воспользуемся. Не торчать же всю жизнь в гостинице». Он улегся на кровать, подложил под голову подушку. Газета приятно пахла типографской краской. Образы, отпечатанные специальными каллиграфическими чернилами, выглядели очень натурально, почти как живые. Итан покосился на Вельмину и обрадовался тому, что наконец-то обрел над собой власть. Теперь женщина, сидящая на стуле, казалась изящной статуэткой, на которую приятно смотреть, не более того. Вельмина тем временем сразу перелистнула последнюю страницу и принялась читать ее, беззвучно шевеля губами. Затем подняла свои чудесные глаза на Итана. «Здесь требуется помощник алхимика», — с какой-то отчаянной надеждой в голосе сказала она. «Можно?» «Почему ты спрашиваешь?» Итан рассеянно перевернул очередную страницу светской хроники. «Это твое право. Ты можешь делать все, что считаешь нужным». Вельмина смешалась и пробормотала. «Мне было бы очень интересно этим заняться. Надеюсь, мое незнание алхимии неживого не будет слишком уж неодолимым препятствием». «Если хочешь, я сопровожу тебя туда хоть сегодня. Только нужно одежду купить». Она кивнула и продолжила чтение, быстро пробегая взглядом по печатным строкам. Итан снова залюбовался ею. С Вельминой, как ему хотелось думать, будет хорошо. И дело даже не в том, что у нее красивое тело. Дело в том, что, кажется, Вельмина добрая и умная, возможно, будет даже снисходительна к его застарелым страхам. Итан посмотрел на очередную газетную страницу и внезапно ощутил, как в груди все мгновенно стянулось в болезненный узел. Там, на свежем оттиске, сделанном магическими чернилами, был изображен толстый и лысый человек с лопатообразной и почти полностью седой бородой, с маленькими поросячьими глазками и короной на голове. «Отец!» — пронеслось в голове растерянное. «Совсем не радостное, нет, просто вялое удивление о том, что все оказалось настолько просто». Итан вглядывался в оплывшие черты. Он не мог обознаться. Он помнил это лицо все эти годы. Помнил пухлые розовые ладони, бороду помнил и мясистый нос. Все еще не верилось, что в первый же день своего пребывания в Ларгасе он раскрыл тайну своего рождения. Итан перевел взгляд на заголовок. «Наследником Орвилла IV объявлен Покрион Орвилл II». Вот что там было написано. И далее по тексту. «Сегодня в 10:00 утра Его Величество объявил имя своего преемника. Им стал Его Высочество принц Покрион Орвилл II». «Вельмина!» — тихо позвал Итан. «Посмотри». Птичка легко вспорхнула со стула и пересела на кровать. Расправив газету, она уставилась на короля Орвилла IV. Затем недоуменно посмотрела на Итана. «Это король Оривьена», — сказала она. «Что с ним не так?» А он, глядя на собственное растерянное, жалкое отражение в ее темных глазах, прошептал: «Я помню его. Это мой отец». Вельмина моргнула, посмотрела еще раз на изображение Его Величества, потом на Итана. «Ты совершенно на него не похож». «Я его помню», — упрямо повторил Итан. «Ты мне не веришь?» «А чего же, верю?» Вельмина пожала плечами, затем спросила: «Что ты теперь будешь делать? Он уже объявил преемника». «Мне плевать на трон Оривьена, я сыт этим по горло», и умолк. «В самом деле, а чего он хочет? Теперь, когда отец нашелся так быстро?» Итан перевернулся на живот, в сердцах уткнулся лицом в покрывало, сцепил пальцы на затылке. «В общем, следовало ожидать чего-то подобного». Этот светлый дворец в воспоминаниях, полированные деревянные перила многочисленных лестниц, няньки, всегда печальная матушка, у которой почему-то почти никогда не было времени на сына. «Я бы хотел с ним повидаться», — хрипло сказал Итан. «Мне совершенно не хочется быть наследником, но все-таки я бы хотел поговорить с отцом. И это важно, Вильмина. Меня украли прямо из дворца, и все эти годы он мучился, не зная, жив ли его сын. Мне просто нужно с ним повидаться, а потом мы можем уехать куда-нибудь». «Интересно, зачем кому-то надо было красть принца?» — услышал он тихий голосок. «К сожалению, Лисия мертва», — откликнулся Итан. «Потому что иначе... Иначе я с нее шкуру содрал бы, но выпытал». Наверное, это прозвучало излишне мрачно, потому что в комнате воцарилась напряженная тишина. Итан поднял голову. Вильмина и в самом деле, похоже, испугалась. Она тискала в руках пояс от халата и смотрела на Итана глазами олененка. Он усмехнулся. «И знаешь, мне бы не было ее жаль. Ни капли». Вильмина вздохнула и отвернулась. «Ну, разумеется, он в ее глазах чудовище. Король-дракон». Итан еще раз посмотрел на короля Оривьена. Сомнений не осталось. Те далекие детские воспоминания были на редкость четкими, ясными. Грузный мужчина, разряженный в пух и прах. Он любил алый бархат и золото. Только борода в то время была рыжей, а теперь она седая. Итан улыбнулся Вильмине. «Хочешь, пройдемся по магазинам? А потом я в самом деле могу проводить тебя по адресу, где требуется помощник алхимика». Наверное, странной парой они казались. Мужчина в добротной, но не очень-то чистой одежде и молодая миловидная женщина в мужском костюме. Конечно же, сорочка не успела высохнуть. Вильмину спасал сюртук, который она то и дело запахивала на груди. Итан ловил на себе заинтересованные взгляды, но с обретением документов чувствовал себя куда увереннее, а потому мысленно отмахивался от всех любопытствующих. Вильмина же семенила рядом и смущалась. Итану хотелось подержать ее за руку, но он слишком хорошо помнил, что с ним было, когда увидел ее в халате на голое тело, и поэтому намеренно держал свою руку в кармане. В конце концов, то, что он выписал документы на одну фамилию, еще ничего не значило. Он старался думать о своем отце и о матушке, которую едва помнил. Почему-то образ отца намертво въелся в память, а лицо матери ускользало, рассеивалось, словно дым. И как такое могло случиться, что за все годы своей жизни с Лисией он ни разу не увидел изображение короля Оривьена? «Очень просто», — тут же ответил сам себе. «Вспомни, Итан, что старая гадина самолично просматривала всю корреспонденцию, до которой ты мог дотянуться. Все книги, газеты, все. А ты, одурманенный ее властью, даже не пытался понять, зачем она так поступает. Ты думал, что это она специально, лишь бы сделать гадость, а она всего лишь не хотела, чтобы ты знал, кто твой отец на самом деле. Может быть, знай правду, он бы попытался что-то изменить. А что, все равно и рукой не мог шевельнуть без высочайшего на то дозволения. Но, может быть, Лисия полагала, что если он увидит короля Оривьена и его узнает, то об этом сможет услышать еще кто-нибудь. Кто-нибудь из прислуги. И тогда поползут слухи, которые легко доберутся и до Ларгаса, и сам король узнает. А Лисии, видимо, очень хотелось его мучить неизвестностью. Потому что нет для родителя пытки хуже, чем не знать, жив ли твой ребенок или уже умер. И так многие годы подряд. Иного объяснения поведению Лисии Итан не мог придумать. Вероятно, оно верное, да что уж теперь. Лисия мертва, он в Ларгасе, и в скором времени увидит отца. И скажет о том, что жив, что ни на что не претендует, но все-таки жив. А матушка... Интересно, жива ли она? В газете был оттиск короля, рядом королевы не было, и это наводило на печальные мысли. Впрочем, ничего уж не изменить. Все, что он мог сделать, это каким-то образом пробраться во дворец и сообщить о том, что жив. Или передать записку. Но кто возьмет на себя роль гонца? Итан никого не знал в Ларгасе. И об этом тоже придется подумать. Наконец они остановились напротив витрины магазина готовой одежды. Вельмина, словно заворожённая, уставилась на изящное платье с пышной юбкой, которая красовалась на манекене. Круглый вырез, рукава-фонарики и ткань глубокого изумрудного цвета. Итан решительно взял ее за руку и потянул к двери. Пойдем, оно тебе понравилось?» «Да». И, кажется, Вельмина встряхнулась и уже решительно двинулась внутрь магазина. В дверях, правда, шепнула. «Нам ведь нужно беречь наши средства». «Твои средства. Твои», — поправил Итан. «Но даже если мы лишимся всего, голодать ты не будешь». Кажется, это добавило Вельмине решимости. Потом Итан дремал в углу на диване, а Вельмина занималась интереснейшим женским делом. Выбирала белье, примеряла платье. Сквозь сон Итан слышал, как щебечут девушки-ассистентки, как Вельмина что-то им отвечает. Ему было так хорошо в этом полусне, что не хотелось больше думать ни о короле Оривьена, ни о собственной странной судьбе. Так бы и слушал это звонкое щебетание всю жизнь. Однако потом Вельмина аккуратно потрясла его за плечо, и дрема, полная прекрасных и мимолетных образов, осыпалась скучными шуршащими хлопьями. «Итан, тебе тоже нужна одежда», — шепотом сказала Вельмина. Ее смуглое лицо раскраснелось, и было видно, что она очень довольна происходящим. Очень даже довольна. Итан подчинился, и ассистентки вцепились уже в него. Но если их с Вельминой голоса сливались в нежные переливы певчих птичек, то теперь весь этот восторженный писк казался Итану трещанием птичек злобных, хищных и надоедливых. «Наверное, это просто напоминает мне то, как меня одевала Лисия», — мрачно подумал он, под восторженные охи-ахи облачаясь в новый сюртук. А Вельмина сидела на диване в углу и не спускала с него глаз. Итану даже показалось, что смотрит она с восторгом. Это оказалось неожиданно и очень приятно. Не льстило самолюбию, нет, просто радовало. Ну а как тут не радоваться, когда на тебя с улыбкой и тепло смотрит красивая женщина в красивом платье цвета изумруда с маленькой кокетливой шляпкой в темных волосах? Расплатившись, часть одежды Итан отправил с посыльным в гостиницу. А дальше он обещал сводить Вельмину к тому алхимику, который давал объявление в газете. Пешком идти было далековато, поэтому они добрели до ближайшей остановки извозчиков. Там как раз ожидало несколько повозок, запряженных механическими и обычными лошадками. Вельмина схватила его за локоть, возбужденно шепнула. «Итан, давай прокатимся на механической. Интересно ведь?» Не было причин возражать. Они забрались в повозку, сели рядом на мягкий, но изрядно потертый кожаный диван, и возница что-то сделал. Нет, не кнутом пощелкал. Итану показалось, что он попросту нажал на какую-то педаль у себя под ногами. Повозка дернулась и покатилась. Итан сперва думал обнять Вельмину за талию, но потом решил, что не стоит. Пока ему будет довольна и того, что она у него под боком, и он сквозь одежду чувствует легкое, трепетное тепло ее тела. Лаборатория алхимика по указанному в газете адресу располагалась в узком тупике, который полностью оправдывал свое название. Он был узким настолько, что возница даже не стал туда заезжать, потому как, сказал он, потом не развернуться, а лошадь пятиться не умеет. Очень тесно. Между парадными трехэтажных домов оставалось не более трех шагов, и получалось, что, выглядывая из окна, можно безнаказанно наблюдать за соседями напротив. Однако узкий тупик не был местом, где ютились бедняки. Напротив, дома стояли добротные, и двери в них были тяжелые, резные, с кокетливыми бронзовыми молотками в кожаных петлях. Им не пришлось искать долго. По фасаду старого каменного дома красовалась деревянная вывеска «Лаборатория Гарье. Эликсиры и трансмутации на заказ». Итан еще раз окинул взглядом дом. Все солидно, по крупным кускам известняка упорно лезет плющ. Узкие окна с затемненными стеклами. Вероятно, солнечный свет вредит процессам трансмутации. Не похоже на подвох. Вельмина как будто слышала его мысли. «Ну что, пойдем?» «Пойдем», — согласился он. Поднявшись на высокое крыльцо, взял новенький молоток и постучал, все еще невольно осматривая дом. Итан не мог понять, отчего эта лаборатория Гарье вызывает у него смутную тревогу. А поскольку не мог объяснить, то и Вельмине не стал ничего говорить. В конце концов, вдруг в нем попросту заговорила неприязнь к алхимии, которая, конечно же, возникла не на пустом месте. Он на всю жизнь запомнил, как Лисия загоняла ему в вены стеклянные трубки, по которым затем лила эликсиры собственного приготовления. Так из человека получился дракон. Они несколько минут постояли на крыльце, слушая тишину. Вельмина посмотрела встревоженно. «Может быть, никого там нет?» «Хотелось бы», — подумал Итан. И из-за двери раздался мужской голос. «Минутку, сейчас открою». Звучный голос, приятный. Таким голосом хорошо петь под балконом у дамы. Это все пронеслось в мыслях Итана в тот момент, когда деревянная створка двери приоткрылась, а потом и вовсе распахнулась. На пороге стоял высокий и худой мужчина с узким и длинным лицом, крючковатым носом и сальными волосами, зачесанными назад. Он рано посидел. Лицо казалось довольно молодым, и глаза, черные и блестящие, тоже были молодыми. Одет в серую робу с длинным кожаным передником, кое-где прожжённым, кое-где измазанным разноцветными эликсирами. «Добрый день», — сказал Итан. «Вы Эммануил Гарье?» «Он самый», — мужчина кивнул. «К вашим услугам». «Мы по объявлению», — вклинилась в разговор Вельмина и протянула газету. «Вот здесь написано, что вы ищете помощника». «Помощника, да». Он помолчал, глядя на Итана. «Выходит, вы желаете поработать?» «Нет, это я», — с достоинством ответила Вельмина. «Я бы с удовольствием, только вот...» «Ни слова больше», — решительно объявил Эммануил. «Проходите, незачем стоять на пороге. Входите же!» И неуловимо скользким, змеиным движением, как будто втянулся в полумрак прихожей. Итан переглянулся с Вельминой, и она пожала плечами. «Ну что?» — шепнула быстро. «Тебе решать». Так же тихо ответил Итан. В прихожей в самом деле было темновато, но дальше, когда Гарье провел их в холл, где принимал клиентов, стало светлее и веселее. Сквозь коричневатые стекла высоких окон в комнату просачивался золотистый свет. Он отражался сотнями солнечных зайчиков от множества стеклянных бутылочек, расставленных на стеллажах, а стеллажи были почти до потолка. Посреди комнаты стоял внушительного вида письменный стол, заваленный свитками и растрёпанными тетрадями. Перед ним — кресло для посетителей. Гарье рассеянным жестом кивнул на кресло, сам же занял место за столом, сложил руки домиком и с интересом уставился на посетителей. «Так, уважаемые, если вы не против, то я бы попросил начать все сначала. Моя сестра желает поработать помощницей алхимика, если это возможно», — сказал Итан. Он все пытался найти в Гарье какой-нибудь очевидный изъян, который бы позволил им просто встать и уйти. Но Гарье выглядел совершенно безобидным гением от алхимии, и тонкая его улыбка казалась приятной. «Сестра!» Алхимик буквально впился в Итана взглядом, но Итан и не такие взгляды сносил от Лисии, и поэтому напустил на себя самый флегматичный вид, с которым так легко говорить ложь. «Сестра», — подтвердил он, — «мы приезжие. Знаете, семейные дела. Ну вот, Вельмина хочет себя занять чем-нибудь. Но мне не нужна, простите, девица, которая себя хочет чем-нибудь занять». Гарье пожал костлявыми плечами. «Я ищу помощника, который будет приносить пользу, которому я буду платить жалование. Ну и потом, вы же понимаете, алхимия — это не шутки, да и вообще не женское занятие. Отчего бы вашей сестре не занять себе чем-нибудь попроще, например, вышивкой?» «Мне бы хотелось получить опыт работы в областях алхимии неживых веществ». Голос Вельмины обиженно дрогнул. «К сожалению, у меня нет диплома, но я долгое время практиковала алхимию на живом. Я могу показать вам что-нибудь». «Это уже интереснее». Гарье оживился. «Может быть, вы мне скажете тогда, что сращивает ткани лучше, чем вытяжка из серебряной сливы?» «Разве что смесь корня аргентума, серы и растертого в порошок олеандрового дерева», — уверенно ответила Вельмина. «Эти вещества, смешанные в соотношении 1:3 и 5, запускают трансмутацию, которая, в свою очередь, производит регенерацию тканей. Усиленную. После этого пациента следует кормить получше». Гарье откинулся на спинку кресла и с прищуром оглядел Вельмину. «Где вы учились, госпожа?» «Арье. Вельмина Арье», — поспешно представилась она. «У меня были учителя. Я брала частные уроки». Гарье хлопнул тощей ладонью по столу. «Хорошо, госпожа Арье. Я с удовольствием найму вас с оплатой в 10 кюэлей в неделю. Устроит?» «Устроит», — ответила Вельмина. Итан поймал ее встревоженный взгляд и незаметно кивнул, мол, тебе решать. Но дом все равно внушал смутное беспокойство, хоть Итан так и не мог себе объяснить, в чем же здесь дело. Гарье поднялся, потер руки. «Ну что, тогда до завтра, госпожа Арье. Буду вас ждать к 10:00. Итан и Вельмина встали почти одновременно. Гарье обошел их, чтобы проводить, и в тот момент, когда он проходил мимо Итана, тому померещился знакомый запах. Нет, не то чтобы он был явным, едва ощутимый отголосок на границе восприятия. Этакая горчинка. Так пахнет засыхающая кровь. Гарье сам распахнул дверь, и свежий воздух, хлынувший в помещение, мгновенно стер, унес кровавую ноту. Итан встряхнул головой. Да нет же, не может такого быть. Показалось. Но на всякий случай он все же обернулся к Гарье и сказал: «Я буду забирать сестру вечером. Как вам угодно». Алхимик безразлично пожал плечами, при этом роба смешно топорщилась на его тощем теле. «Прекрасно». Итан кивнул. Потом взял Вельмину за руку, и они неторопливо пошли прочь из узкого тупика. Некоторое время они молчали. Потом Вельмина спросила: «Ты же не против, да?» «Не против, ежели тебе так хочется, и ежели нет другого алхимика, которому бы требовался помощник». «Он тебе не понравился?» В голосе Вельмины колокольчиком звякнула грусть. «Не то чтобы он мне не понравился». Итан помолчал, все еще пытаясь понять, что это была за кровавая горчинка, которую он почувствовал. «Может быть, поищем другого алхимика?» «Но этот уже согласился меня взять в помощницы», — напомнила Вельмина. «И мне бы хотелось, очень хотелось, правда. Как тебе объяснить? Я впервые чувствую себя свободной. Никто мне не указывает, что должна, а чего не должна делать госпожа де Триоль. Впрочем, тебе не понять». «Еще как понять», — подумал Итан, вспоминая свои ощущения. Опьянение осознанием собственной свободы. А вслух сказал: «Хорошо, будет так, как ты хочешь. Но все-таки по вечерам я буду тебя оттуда забирать, чтобы этот Гарье понимал, что ему не поздоровится». «Мне кажется, он и мухи не обидит», — с сомнением возразила Вельмина. «Чудаковато выглядит, конечно, но нельзя судить о людях только по внешности. Нас ведь этому учат». «Нельзя», — вздохнул Итан и подумал об Ореньи, который и выглядел как Боров, и был им. Потом сказал: «Пойдем поужинаем где-нибудь». Серебряная ложка располагалась в одном из белокаменных домов Золотого пояса. Из окон открывался вид на широкий бульвар, а за ним — на поросший ельником холм, на вершине которого и стоял замок. Посреди прогулочной зоны бульвара фонарщики зажигали фонари, и в сгущающихся сумерках они светили все ярче и ярче. То ли как звезды, упавшие с неба, то ли как золотые наливные яблоки, заключенные в ажурные кованые шары. Над Ларгосом плыла весна, пусть еще не столь смело, как в Пантее, почти незаметно. Но весну не нужно видеть, ее все равно почувствуешь. В неуловимой вязи ароматов нагретых солнцем камней, влажной земли и хвои, в веселом пересвисте птиц. Или небо становится как будто выше, и облака уже не висят над головой подобной серой пыльной перине, а делаются тоньше, легче, как ажурный палантин из тончайшей шерсти. А может быть, и не в этом дело, а просто все просыпается после зимней спячки, и это невозможно не ощутить, потому что и сам ты просыпаешься от долгого, тусклого сна. Обо всем этом Итан думал, медленно перелистывая меню. Кухня, предлагаемая в серебряной ложке, была простовата по сравнению с тем великолепием, которое готовили для Лисии и ее супруга. Однако то, оставшееся в тусклом сне, не имело вкуса и запаха, а это, незамысловатое, манило. Изредка он поглядывал на Вельмину. Та шелестела хрустящими страницами и чуть заметно шевелила губами, читая название блюд. Маленькая шляпка в ее волосах смотрелась мило, но Итан периодически ловил себя на том, что ему хочется взять и повыдергивать из прически шпильки одну за другой и понаблюдать, как шелковистые локоны тяжелой волной рассыплются по узким плечам. «Может быть, возьмем жареного сама?» — Вельмина подняла на него взгляд. «Как тебе угодно», — ответил Итан. «Я заранее совсем согласен». «И маринованные артишоки в масле?» «И картофель, и вино, и десерты», — серьезно подтвердил Итан. «Мне кажется, что мы имеем право на маленький праздник». Он на самом деле так думал. Он только-только, считай, начал чувствовать вкус от жизни, без привкуса крови и горечи пепла, как это было во дворце. В конце концов, чем не праздник, когда ты совершенно свободен, сидишь в ресторане с красивой и доброй женщиной, на которую приятно смотреть, а за окном в темноте сверкают золотые звезды фонариков и темнеет густой ельник. Потом они дождались, когда принесут заказ. Официант с поклоном налил в бокалы вина и удалился. Вельмина осторожно взяла свой, посмотрела на рубиновую жидкость, как будто сомневаясь, затем на Итана. «Мне все еще не верится». «Во что?» Он приподнял брови и ободряюще улыбнулся. Взгляд Вельмины сделался задумчивым. «Во все. В то, что меня не успели казнить. В то, что дракон, которого все считали мертвым, унес меня из дома. В то, что мужчина, которого я вылечила, и есть король-дракон, казнивший моего мужа. И мы сейчас сидим вместе в ресторане, в столице другого королевства». «И тебе совершенно не нравится все это?» Вельмина грустно усмехнулась, покачала головой. «Да нет же. В том-то и дело, что, по ощущениям, я как будто ничего не имею против происходящего. Но все равно сидеть напротив короля». «Его больше нет», — напомнил Итан. «По нему дали залп из орудий с дирижаблей, и королеву разорвало на куски. А без королевы нет короля». «Как и без короля нет королевы», — едва слышно выдохнула Вельмина. «Что ж, за свободу?» «За свободу», — эхом повторил Итан. Бокалы звякнули, соприкоснувшись. Он пригубил вина, слишком сладкого на его вкус. Однако Итан помнил, что женщины предпочитают напитки послаще, и поэтому заказал именно такое вино. Вряд ли Вельмина стала бы пить какую-нибудь кислятину. «Спасибо», — сказала она. «Я, знаешь, мне было очень непривычно поначалу. Ну, когда я узнала, кого именно подарил мне Ореньи. Но сейчас я понемногу привыкаю. И знаешь, я действительно благодарна за то, что ты позволяешь мне привыкнуть, вместо того, чтобы...» Итан посмотрел на жареного сомика у себя на тарелке. Выглядел он превосходно, с хрустящей корочкой, а рядом желтели ломти отварного картофеля. «Неужели ты все еще думаешь, что я могу сделать тебе какую-нибудь гадость?» — глухо спросил он. «Сколько возможностей у меня было?» «Не думаю, прости», — быстро сказала Вельмина. «Я просто не привыкла к тому, когда все хорошо». Некоторое время они молча ели. Потом Вельмина снова подала голос. «Что ты собираешься делать дальше?» Смотрела она заинтересованно, как будто ей в самом деле не все равно. И под внимательным взглядом глаз цвета шоколада Итан вдруг ощутил себя почти счастливым. Это все весна, не иначе. Но вот так, сидя в полумраке вдвоем, он ощущал, как между ними зарождается нечто общее. «Мы как заговорщики», — подумал он и улыбнулся. Потом протянул руку и накрыл тонкие пальцы Вельмины. Она вздрогнула, но руку не убрала, а наоборот, храбро посмотрела прямо в глаза. И было в ее взгляде что-то такое, чего Итан пока не понял. Обещание? Желание большего? Это странное выражение мелькнуло и тут же исчезло, а Итан мысленно обругал себя идиотом. Вот ему уже и мерещится желаемое. «Мне придется найти дорогу во дворец», — тихо сказал он. «Мне нужно повидать отца. И мне бы очень хотелось узнать, почему меня украли. Я ведь был невинным 5-летним ребенком. За чьи грехи я расплачивался все эти годы?» «Мне жаль», — прошептала Вельмина. «Мне тоже очень жаль», — он усмехнулся. «И более всего жаль потерянные годы». Прямо за окном в этот миг проехала самоходная повозка, грохоча колесами по мостовой. Вельмина отпрянула и судорожно выдохнула. «Ох, великая мать!» «Не пугайся, это ничего страшного». И захотелось подхватить ее на руки, прижать к себе, как это уже было один раз, гладить по голове, по плечам, успокаивая. Внезапно лицо Вельмины исказилось от страха. «Итан», — прошептала она, — «там, кажется, это было Риньи. Он приехал сюда вслед за нами». «Да что ему здесь делать? Он наместник, должен быть в Пантее». Но вслед прогромыхавшей повозки Итан все-таки посмотрел. В темноте уже было не разглядеть того, кто сидел за рулем, но, кажется, это был довольно крупный мужчина в светлом сюртуке. Вельмина смутилась и покраснела. «Верно, что ему здесь делать? Я ошиблась». «Не думай о нем, попросил Итан. «Просто забудь. Лучше расскажи о себе». Она пожала плечами. «Вряд ли ты услышишь что-то новое, кроме того, что уже знаешь. Мне кажется, что ты знаешь о нашей семье даже больше, чем я сама, потому что Кельвин не брал меня во дворец». «Так ведь я не хочу слушать про Кельвина. Я хочу послушать про тебя». «Так ведь в Селистии невозможно слушать про жену отдельно от мужа», — улыбнулась вдруг Вельмина и процитировала. «Жена да растворится в муже, и да не будет в ее жизни ничего более, чем муж». «Тем не менее, алхимию ты как-то изучала». «Потому что Кельвин разрешил». «Ну, расскажи о том, что было до вашей свадьбы», — смирился Итан. «В любом случае, твой рассказ будет интересен, потому что у меня не было и этого». Вельмина закусила губу, задумчиво поводила вилкой по полупустой тарелке. «Я была счастлива, пока была маленькой», — наконец сказала она. «У маленьких детей мир тоже маленький, и мечты маленькие. В общем, все. И в этом мире легко быть счастливой. И совершенно не видно, что папенька совсем не богат, и что выпивает и поигрывает в карты, и что маменька уже не так красива, как на свадебном оттиске. А потом выясняется, что настоящий мир куда больше моего стеклянного пузырька, и вот быть счастливой в нем уже задача посложнее». «Почему посложнее?» «Потому что вдруг становится ясно, что папа беден, выпивает и играет в карты, что мама постарела, подурнела и не так умна, как думалось раньше, да и вообще вокруг бушуют ураганы чужих желаний». Воцарилось молчание. Было видно, что Вельмина разволновалась, и воспоминания причиняют ей боль. «Мне понравилось про стеклянный пузырек, сказал Итан. «Видимо, я сидел в стеклянной колбе все эти годы. Она была мне тесной, но никто меня оттуда не выпускал. Только глубже вбивали пробку. Мне было больно там сидеть, но я ничего не мог с этим сделать до определенного часа. А когда, наконец, стекло разбилось вдребезги, то стало ясно, что как раз внутри своей колбы я никогда не был счастлив. А в большом мире хоть счастье и верткое, но его явно больше, а потому и больше шансов его поймать». «Это непросто — ловить свое счастье», — тихонько произнесла Вельмина. «Я верю, что у меня получится». Он допил вино и подмигнул Вельмине, отчего та очаровательно смутилась. «А еще я верю, что то самое счастье — это результат ранее сделанного выбора», — добавил Итан. «А как же предсказание?» Вдруг встрепенулась Вельмина. «Ты говорил, что веришь в них. Разве предсказание не есть ранее сплетенная судьба, которая уже не может измениться?» «Значит, если ты в это веришь, то будешь моей женой», — вскользь заметил Итан. «Я?» — она едва не подавилась от неожиданности. «Но я же...» «Я не хочу принадлежать чудовищу», — закончил про себя Итан. Вздохнул. Разговор свернул совсем не туда. Они невольно коснулись вещей, которые пока что обсуждать не стоило, вот совершенно. И, выходит, должно еще пройти какое-то время. Они будут жить рядом, но каждый будет заниматься своими делами. Грустно, но так нужно. «Не волнуйся», — сказал он. Получилось несколько сухо. «В любом случае, это ведь только твое предсказание. Мне же было предсказано, что я буду мужем королевы, и я... Да, я был ее мужем много лет. А прекрасных небесных птиц мне никто не предсказывал, так что...» Вельмина схватилась за бокал и залпом его осушила. «Уже поздно», — сбивчиво пробормотала она. «Может быть, вернемся в гостиницу?» «Как скажешь», — Итан кивнул. «К тому же у тебя завтра первый рабочий день».